Сура 19. Мария. Во имя милосердного, милостивого Бога. Каф, ха, я, айн, сад. Воспоминание про милость, она от Бога твоего, сошла к Захарии когда-то, рабу смиренному его. Захария взмолился тайно. «О, Господи, пришла беда! Во мне уж кости ослабели, и голова моя седа. К тебе, взывая, был я счастлив, ты мне в скорбях давал приют. Сейчас родных я опасаюсь, они меня переживут. А вот жена моя бесплодна. Даруй младенца в сирый дом, он род Иакова продолжит, и мне наследник будет в нем, и сотвори его угодным». Захария. Тебе он дан. Утешься вестью о младенце, ему же имя Иоанн. Мы прежде с именем таким же не созидали никого. Спросил Захария, но как же моя жена родит его? Она бесплодна, я же ныне глубокой старостью томим. Услышал. Твой Господь промолвил, все отступает перед ним. Он сотворил тебя когда-то, ты был до этого ничем. Взмолился. Знамение дай мне, о Боже, не останься нем. Свое я знамение, — ответил Творец, — готов тебе явить. Три полных ночи совершенно с людьми не будешь говорить. И от святилища к народу спустился старец и воззвал. В рассвет и в сумрак возносите слова пречистые и похвал. О, Иоанн, постигни книгу, ее впивая каждый час. Ему мы в отрочестве дали познание мудрое от нас, и милосердие послали, и даровали чистоту. Богобоязненный и кроткий, не обижал он сироту. Да будет мир ему в мгновение, когда на свет явился он. Когда последний вздох исторгнет, когда восстанет воскрешен. И вспомни в книге о Марии, чьей жизни час когда-то тек. Она оставила семейство и удалилась на восток. Себе устроила завесу, но дух от нас в пустыню пал. Он совершенным человеком перед скиталицей предстал. «Когда ты Господа боишься, — она сказала, — у Него ищу смиренная защита от искушения твоего. Твоим я Господом неспослан, — он молвил, голову склоня. Да будет мальчик непорочный тебе дарован от меня». «Как может мне явиться мальчик? — на то пустынница рекла. — Ко мне никто не прикасался, и я в распутстве не была. — ответил, — твой Господь промолвил. Для нас все трудное легко. Младенца знамением нашим в мирах возвысим высоко. Он станет людям знаком Бога и милосердием от нас. Решение Божье совершилось. И дух сомнения в ней погас. И понесла она в чреве, и совершила долгий путь. И к пальме схватки родовые ее заставили прильнуть. Она в отчаянии сказала: «Когда б я раньше умерла, о, если б там, где все проходит, я позабытою была!» И голос к ней воззвал: «Создатель тут сотворил поток воды, и пальму потряси, уронит она созревшие плоды, глаза прохладою наполни, а не печалью, ешь и пей. Когда же встанет пред глазами твоими кто-то из людей, скажи: тому, кто милосерден, дан от меня обет поста, и не раскроются сегодня ни перед кем мои уста». И к своему придя народу, она младенца принесла. И люди молвили: «Мария, твои неслыханны дела! Сестра благая Аарона, грехом не мечен твой отец, и мать с достоинством носила свой целомудренный венец». Она кивнула на младенца. Им удивление не скрыть. «С ребенком этим в колыбели, Мария, как нам говорить?» И вдруг услышали младенца. «Я раб того, чей славен трон, дано мне Господом Писание, меня пророком сделал Он. Благословен я им повсюду, среди пустынь, в тени олив. Молиться Он велел, и нищим всегда помочь, пока я жив. И заповедал мне Он кротость к блаженной матери моей. По воле Господа я счастлив, я не обидчик лиходей. Будь надо мною мир в мгновение, когда я был на свет рожден, когда последний вздох исторгну, когда восстану воскрешен». По слову истины высокой, то Иисус, Марии сын, а сомневается в том слове из нечестивцев не один. Нет у Создателя закона приобретать себе детей. Постановив явить свершение верховной волею своей, Он молвил «Будь!» и совершилось. Господь миров, Творец всему, подвластно все Его деснице. Да чтится Он, хвала Ему. Господь Он мне, Господь над вами, от этой правды не свернуть. Ему смиренно поклоняйтесь. Таков прямой и верный путь. У них одни с другими спорят, и горе тем, в ком веры нет, когда великий день увидят, когда для них померкнет свет. Как только встанут перед нами, их обострятся взор и слух. Но для обидчиков сегодня вожак один — блужданье дух. О скорбном дне ты им поведай. Решение вынесено тут, а вот живут беспечно, вере они себя не предают. Земля наследуема нами, и те, кто был и есть на ней, и те, кто будут, к нам вернутся. Придут они в один из дней. И в книге вспомни Авраама, кто душу вещую носил. Пророк и праведник, однажды он своего отца спросил, перед глухим, слепым, от горя не избавляющим людей, зачем с молитвой бесполезной ты преклоняешься своей? Еще сказал, отец мой, знание взошло такое предо мной, какого сонный и недвижный не постигает разум твой, иди за мной, дорогой верной я поведу, доверься мне. Не чти ослушника Господня, не поклоняйся сатане. Отец, боюсь, тебя постигнет из-за твоей большой вины от милосердного страдания и станешь другом сатаны. Отец воскликнул, что я слышу? Ужели, блудный Авраам, ты отрекаешься от наших богов, того, что свято нам? Коль не воздержишься и снова придешь ко мне с твоей хулой, «Гляди, побью тебя камнями, теперь же с глаз моих долой!» Но Авраам промолвил, «Миром я воздаю тебе, отец, я попрошу тебе прощения, ко мне мой милостив Творец. Уйду от вас, от изваяний вас преклонивших отделюсь. Беды, быть может, не узнаю, когда пред Господом взмолюсь». Когда богов и к ним припавших покинул он и душу спас, Иаков с Исааком были ему дарованы от нас. По нашей милости награды, и каждый названный пророк веленьем нашим. Для пророков язык у истины высок. И в книге вспомни Моисея, ему неведом был порок. Он чистым был, он был посланцем, в нем жил и действовал пророк. С откоса правого вершины мы к Моисею слали речь. К беседе тайной между нами его желали мы привлечь. По милосердию дарован ему от нас, достоин он, блаженный брат и провозвестник пречистой веры Аарон. И в книге вспомни Измаила. Господь его не позабыл. Пророк-посланник, обещанием он неизменно верен был. Своей семье велел молиться, богатство с нищими делил, и был для Господа желанен ему угодник Измаил. И в книге вспомни об Енохе. Он был пророком, сын земли, Его за праведность высоко мы средь народа вознесли. Они узнали милость Божью, которым праотец Адам, и те, кого в ковчеге Ноя мы проносили по водам, еще потомки Израиля и Авраамовы сыны, и те, кто шли прямой дорогой, и те, кто нами почтены. Когда им знамения читали от нас, они свергали с ниц, склоняли головы, и слезы обильно падали с ресниц. И вот явились их потомки. Молитв никто не бережет. Они стремятся за страстями. Их, приступивших, гибель ждет. Спасен лишь тот, кто предан вере, кто к покаянию спешил, творил добро. Таких Создатель вознаграждения не лишил. В сады всевечные введет он тех, кто грехами не томим. Так милосердный тайно молвил: грядет обещанное им. Там пустословие не слышно, а только мир да будет вам. Удел счастливый им назначен в рассветный час, по вечерам. Богобоязненным в наследие предоставляем райский сад, и голос ангелов струится, течет в небесный вертоград. Нисходим только по веленью Творца и Бога твоего, что окружает нас, что суще, то достояние его. Господь земли, небес, пространство, что между ними пролегло, не забывает ни безгрешных, ни тех, кто всюду сеет зло. Пред ним склоняйся терпеливо, встречая свет, встречая тьму. Уже ли где-нибудь увидел ты соименного ему? Когда умру и стану прахом, ты произносишь, человек, уже ли меня живым исторгнут из гроба, мой продлится век? Уже ли не помнится, что нами ты сотворен, а был ничем? Клянемся Господом, свершится то, что назначено, затем людей и дьяволов лукавых мы соберем в грядущий час. Кругом гиенны на коленях им быть приказано от нас. Из тех и этих, не колеблясь, мы отберем ни одного, кто пуще всех не слушал Бога, кто был противником его. Мы знаем все про тех, которым скорее назначено гореть. Не миновать вам входа в пламя, вам прегрешенья не стереть. Такого нет от наказания, кто бы себя уловкой спас. Здесь возвещается решение, неколебимое для нас. Богобоязненным спасенье мы нашей милостью дадим. Несправедливым на коленях стоять кругом гиенны им. Как только знамения наши нисходят, слыша их едва, те, кто не верят, обращают к спасенным верою слова: «Мы или вы? Кто будет в споре меж нас двоих непобедим? Кто превзойдет из нас мужами и положением своим?» Но сколько древних поколений мы погубили прежде их! Они прекрасней были новых, но голос их давно затих. Скажи заблудшим, милосердный да продлевает их предел. Когда увидеть им придется для них обещанный удел, страдания или суд грядущий, узнают участью своей, кто положением унижен, кто ратью воинской слабей. А тем, кто праведной дорогой смогли в терпении идти, Господь вождение умножит по справедливому пути. Дела благие человека, что не уходят вслед за ним, мгновенных больше вечным Богом вознаграждаются твоим. Видал ли ты того, кто грешен, кто к нашим знамениям глух, и мне богатство и потомков подарит время, — молвил вслух. Узнал он разве о сокрытом? Имеет с Богом договор? Запишем то, что он промолвил, и жизнь продлим до неких пор. Возьмем его слова в наследство. Когда ж делам настанет срок, он возвратится к нам, и будет он бесконечно одинок. Минуя Бога, сотворили они себе других богов, чтоб славой им явились боги и устрашением для врагов, но нет, отвергнут поклонение и станут недругами им, и каждый, тот, кому молились, осмеян будет и гоним. Послали дьяволов мы прежде, иль ты не видел, против тех неверных, чтобы подстрекали, чтобы людей вводили в грех, ты потому теперь помедли. Про них имеем строгий счет. Настанет срок. Из нечестивцев никто от кары не уйдет. В тот день, когда у входа к трону благочестивых соберем, когда над грешниками с неба неотвратимый грянет гром, и мы погоним их в гиенну, и к ней нестройную толпой они пойдут, как будто гонит пастух стада на водопой, тогда заступников не будет. Спасен лишь тот, кто чистым жил, кто обещание от Бога о снисхождении получил. Вот говорят о милосердном, себе он сына приобрел, но это вымысел ужасный, столпотворение разных зол. От этой лжи распасться грозно готовы своды в небесах, земля разверзнутся, а горы преобразится в мертвый прах. Создателю не надо сына. Тот, кто в мирах его живет, его рабом к нему приходит. Всех перечислил Божий счет. И в судный день, когда воскреснут его рабы в урочный срок, они придут к деснице Божьей, и каждый будет одинок. Тем, кто уверовал и благо творил, и множил вновь и вновь, таким дарует милосердный неприходящую любовь. Коран мы сделали нетрудным, избрав для речи твой язык. Да сможешь радовать отныне тех, для кого Господь велик, тех, кто трепещет перед Богом, заслышав вдруг святую речь, да сможешь костных и упрямых Кораном сим предостеречь. До этих сколько поколений мы покарали, истребя. Теперь от них доходит разве хоть слабый шорох до тебя?